гитары, как всегда. И у костра он пел, и ничуть не рисовался. Не сексапильным было, но это не беда. Куда ж, куда ж, кураж весь подевался. И кепку в клетку он носил, стихи сдать он не просил. И кругозор лепил, лепил, был интеллект, не секс-апил. И позвонили мне друзья: сегодня спать нельзя, нельзя, ведь по культуре висборовский вечер. Но как назло, но как назло, мне как всегда не повезло. И отключили ЦТС, и провожу опять ликбез. И объясняю пацанам, что все снуют и тут, и там. Кто Куджава, Висборг кто? И Вероника Долина. Они кричат: не то, не то. Но с кем они бы спорили? Висбора нет. Кто сказал, кто придумал? Висбора нет. Что за глупость, друзья? Но он жил и не думал, что свои песни писал он не зря. Мы собираясь, поем их и будем петь и скорбеть, размягчаясь душой. Будем нести его песни всем людям. Он ведь не просто для нас, он родной. Рубашка в клетку и гитара, как всегда. И у костра он пел, ничуть не рисовался. Не сексапильно было, но это не беда. Куда ж, куда ж, кураж весь подевался. Висбора нет, кто сказал, кто придумал. Висбора нет, что за глупость, друзья. Но он жил и не думал, что свои песни писал он не зря. Мы собираясь, поем их и будем петь и скорбеть, размягчаясь душой. Будем нести его песни всем людям. Он ведь не просто для нас, он живой. Висбора нет, кто сказал, кто придумал.